«Русская вещь». Авторский проект философа и публициста Александра Дугина. Звоните и не стесняйтесь спросить о главном. Здравствуйте, вы слушаете программу «Русская вещь». С вами Александр Дугин. Сегодня мы будем говорить с вами на тему о советском этапе русской истории. Тема, на мой взгляд, чрезвычайно важная, фундаментальная для того, чтобы мы нашли свое место не только в прошлом, но и в будущем. Вчера был день рождения Иосифа Сталина, и мы знаем, что, безусловно, сейчас, согласно опросам, фигура Сталина все больше и больше привлекает современных россиян. Мы вглядываемся и в этот зловещий, одновременно во многом величественный образ. И мы, конечно, все чаще и чаще, и все более по-новому вспоминаем наше советское прошлое. И вот относительно... Прошло уже достаточно времени, на мой взгляд, с того момента, когда Советского Союза больше нет, советская идеология перестала быть доминирующей. Самое время начать объективный, беспристрастный и одновременно, очень, на мой взгляд, деликатный анализ этой сложной темы, поскольку это часть нашей национальной истории. Русские люди, мы с вами, наши предки, создали эту систему, прожили в советском прошлом, в советском этапе, в советском эоне, в советском веке, в Советской империи прожили не одно поколение, и, соответственно, мы не можем относиться к этому легко. Мы не можем, безусловно, просто так некритически говорить, как это было хорошо, давайте все снова вернем назад. Это, во-первых, невозможно, во-вторых, тоже так некритично скажем. Но все больше и больше мы начинаем понимать, что тот угар, с которым мы плевали и топтали, собственно говоря, советскую власть, советскую идеологию, он тоже закончился. И люди, которые сегодня с пены у рта, просто с полоборота начинают визжать какие-то антисоветские лозунги и выкрики, они воспринимаются у нас сегодня однозначно как демшиза. Или как люди неуравновешенные клинически. Нам совершенно ясно, что надо искать какое-то другое отношение к советскому периоду по ту сторону инерциального советизма и по ту сторону вот этого истеричного, визгливого, припадочного антисоветизма, который преобладал в 90-е. Здесь, на самом деле, сразу для того, чтобы подойти к этой сложной, деликатной теме, необходимо понять, что сами коммунисты, сама коммунистическая идея, сама марксистская идеология и марксистские идеологи, они, конечно, совершенно неверно, неточно и неадекватно оценивали в рамках своей догматики советский период истории. Они говорили, что социализм — это следующая за капитализмом фаза развития любого общества, обратите внимание, что социалистическая революция должна победить во всех капиталистических странах, ну, по каким-то определенным закономерностям или даже по случайностям. Она победила в России, в царской России. И вот дальше социалистическая революция — это необратимый этап развития общества. Соответственно, она никогда не вернется назад ни в самой Советской России. И более того, другие западные капиталистические страны тоже пойдут по этому пути. Все оказалось совершенно не так. Во-первых, именно Россия и, может быть, еще там Китай и Вьетнам, тоже не без помощи, серьезной помощи России, Албания, несколько государств, которые действительно пошли по этому пути, причем государства, где капитализм был в зачаточной стадии, его вообще, по сути дела, по-настоящему как формации не было, были капиталистические отношения, но они были очень локальные, не представлял собой тот магистральный уровень развития капитализма, как, например, в западных странах, а вот там, где этот уровень развития капитализма был действительно полноценный, где произошло тотальная смена аграрного традиционного общества на буржуазно-демократические капиталистические модели, вот там как раз социалистической революции не произошло. Ну и, собственно говоря, третий момент, крах советской системы и обвал советского государства просто, на мой взгляд, лишает марксистскую школу права на толкование этого периода. Иными словами, будучи, собственно говоря, жестко поставив заслон на такой дешевой антисоветчине, которая действительно как-то даже уже эстетически омерзительна нам, мы должны понимать, что сами марксисты тоже нам не помогут в этом объяснении, поскольку их догматическое понимание ими самими советского периода в нашей истории, оно неадекватно, оно не выдержит никакой критики, оно было просто опровергнуто историческими событиями со всех точек зрения. И нам остается, кстати, не такой уж большой выбор. То есть как же нам посмотреть на этот советский период, как нам вписать его в логику нашей национальной истории, как его истолковать, как к нему в конечном итоге относиться. Что мы здесь видим? Мы видим здесь, с одной стороны, если встать на национальную позицию, на консервативную, если угодно, позицию, исходя из русской системы ценностей, то мы должны понимать, что очень многое в этом советском периоде идеологически было совершенно чуждо русскому народу. Во-первых, это атеизм, уничтожение церквей, практика забвение, перечеркивание и просто оплевывание нашего религиозного прошлого, наших традиций. Это была действительно массовая практика коммунистов, большевиков, которая никак не может быть вписана в естественное продолжение нашей национальной истории. Идеология, которая все сводит к экономическим, материальным параметрам, к хозяйственным аспектам, игнорирует всякую духовность. Совершенно никакого отношения к русской национальной истории не имеет, и русскому духу совершенно чуждо. Ну, и идея, скажем так, интернационализма, как идеология, отрицающая государство и нации, тоже при нашей любви к державности, при нашей таком особом пронзительном ощущении миссии, которой наделен русский народ исторически, как-то это слабо вяжется с этой с догматикой интернационализма в том вот виде, в котором, по крайней мере, марксистская теория в чистом виде ее утверждает. Итак, как же нам... но с другой стороны, смотрите, очень много в советский период было элементов сугубо национальных, таких как создание, тем не менее, антизападной, мощной империи, которая как раз при Иосифе Сталине, сегодня рождения многие, наверное, отмечали даже вчера, достигла колоссальных небывалых объемов, масштабов, которых, в общем-то, никогда не достигали русские цари, которые стремились к такому же расширению. Сталин реализовал геополитические планы, может быть, оптимальной русской экспансии, которую можно себе представить, и под видом советского лагеря это, по сути дела, были доминионы Российской империи в новом советском варианте. Такого мирового масштаба не знали русские цари, и, конечно, в этом можно увидеть легко продолжение нашей собственной старой, извечной геополитической деятельности. С другой стороны, безусловно, мы видим, что чувство справедливости и желание к всеобщности, к общинности, к соборности, которая составляет отличительную черту русской национальной психологии, все это в коммунистическом, в социалистическом, точнее, обществе в советский период, конечно, нашло свое полное воплощение. Да, там были искажения, там были перегибы, это было сделано чудовищной ценой, но на самом деле стремление к справедливости, стремление к братству всех и к равенству всех в этом заложено в русском духе и в русской мечте. Потому что русские чувствуют, пронзительно чувствуют религиозную избранность, что они должны построить не просто нормальное или обычное какое-то государство, обычное общество. Русские всегда жили тем, что их общество как раз и государство совершенно необычное. Это государство эсхатологическое и общество, которое, по сути дела, должно воплотить в себе такие предельные представления, предельные идеалы о добре, справедливости и счастье. И, конечно, в советской идеологии это сугубо национальное, русское, мессианское, как говорится научным языком, хелиастическое, то есть ориентированное на ожидание тысячелетнего царства мечта, она получила такое социально-политическое довольно убедительное воплощение. И пусть было много перекосов, и пусть это действительно было чудовищной ценой, насилием все это давалось, корежили страну, народ, государство, как могли, но делалось это не просто в угоду каким-то безумцам, это делалось с опорой на внутренний, пусть часто подсознательный инстинкт именно русского народа. Таким образом, мы видим явные антирусские черты в советском периоде и видим русские черты, тоже столь же явно, пронзительно русские черты. И если мы как раз, как мы говорили, отказались от, собственно, того, от понимания этого периода, как его понимают марксисты, и с негодованием и с омерзением отбрасываем такую дешевую антисоветщину, которая в основном-то является наводками на наше общество со стороны Запада, которому, конечно, удобно приравнять коммунистический период, например, к фашистскому, внушить нам вину за все, что за нашу историю, и тем самым скрутить нас в бараний рог, вести внешнее управление, решить суверенность, прибрать ресурсы и, в общем, с нами закончить. Поэтому вот не подходят марксизм и не подходят антисоветчина либерально-демократического, шизодемократического, ну и, по сути дела, просто шпионского толка. Когда люди кричат, что советский период является однозначным злом, надо посмотреть, либо меняемы ли они, первое, второе, откуда они берут средства к существованию. Ну, если они вменяемы и не финансируются или не курируются Западом, то надо еще спросить, а какая их идентичность, собственно говоря, кто они, русские или они, собственно говоря, то есть осознают ли они себя русскими, этнически они могут быть русскими по крови, но вообще понимают ли они, что такое Россия? Ну, если на первый вопрос, в общем, могут быть разные ответы, на второй тоже, на третий, вот если все три совпадет, тогда я просто удивлюсь, я таких вменяемых русских, независящих от Запада антисоветчиков видел единицы. И, кстати, интересно, что эти антисоветчики, русские, независимые от Запада и вменяемые, в 91-м году, когда Советский Союз рухнул, на самом деле, как ни странно, оказались скорее на стороне тех, кого называли коммунистической оппозиции, поскольку либерализм для них был еще и западная, по сути дела, идеологическая интервенция 90-х, черных, проклятых 90-х, была еще отвратительнее, чем советский строй. Многие такие люди были. Диссиденты, и Зиновьев, и поздний Авраам Терц, ну, не дожил так до конца, до такого изменения. Но, во всяком случае, были много разных людей. Юрий Мамлеев, писатель, который вернулся с Запада. Очень многие люди, по сути дела, именно русские патриоты, которые шарахнулись от коммунизма, потом осознали, что на самом деле Запад — это еще хуже, и западная либеральная демократия к нам вообще уж никакого отношения не имеет. Так вот, отбросив эти две возможности объяснения советского периода в нашей национальной истории, у нас остается не такое большое уж поле для такого позиционирование этого периода. И здесь, конечно, нам надо искать те в стороне от этого, от общих форм трактовки этих вещей, те направления, которые наиболее точно могли бы схватить это противоречие. То, что советский период русской истории является парадоксальным, ну, это очевидно. Поэтому, а раз он является парадоксальным, то в нем заведомо сочетаются вещи, почти друг друга исключающие. Антирусский характер марксистской идеологии, не русский, по крайней мере, и безусловное национальное, русские национальные достижения, например, сталинского державостроительства. То есть в геополитической точке зрения это продолжение русской истории, в идеологической точке зрения это, безусловно, разрыв с тем, что было прежде. Ну и, собственно говоря, с одной стороны, продолжается в какой-то форме дух, мессианский дух, но он на сей раз в советском период развивается совершенно в полном разрыве с традицией христианской, с церковной, с православной, то есть с той матрицей, которая русский дух и создала, воспитала, культивировала, обратила его к этим высшим горним целям. Или, например, тоже парадокс, опять же, русское село жило общиной, на самом деле, оно и как раз русские консервативные крестьянские общины, мир, который, что называлось миром, они-то и составляли оплот вот той аграрной, традиционной, религиозной, православной, сугубо национальной России, которая, вопреки шараханиям правящих элит и в 18-м, даже начиная с 17 века, в 19 веке, она всегда сохраняла русскую идентичность. И вот по этим общинам был нанесен, конечно, удар индустриализации, причем особенно по религиозной составляющей, когда в колхоз людей загоняли именно вот по только бедняков, и как называли пролетариев села, тоже такой ужасный термин, на мой взгляд, потому что это как раз, по сути дела, стремление приравнять такого наделенного традицией качественного, религиозного, фундаментально красочного типа русского крестьянина, глубокого носителя такой исконной истины, налить ну, в общем, такими формальными, может быть, даже классовыми или даже экономическими, математическими характеристиками городского пролетариата, который как раз-то и тем и отличался от всего остального населения, что утратил свои духовную идентичность, свои национальные корни и превратился в некую числовую массу, обслуживающую механизмы зарождающегося капитализма. И в этом тоже парадокс. Но, тем не менее, в колхозе, который бил по общине, бил по традиционному русскому укладу села, бил по миру, этот мир снова опять давал о себе знать, и колхозы как-то превращались в советское издание общин. Парадокс. И весь советский период надо мыслить как период парадоксальный. Однозначности здесь быть не может. Мы не можем сказать ему: о, как это замечательно, возьмем это за образец. Это абсолютно неправильно. Но мы не можем сказать: это было все совершенно не так, проклянем этого и забудем. Прервемся на рекламу и вернемся к этой очень важной для нас теме. Вы слушаете программу «Русская вещь», с вами Александр Дугин. Мы обсуждаем советский период русской национальной истории. Мы говорим о том, что сложно найти точную позицию для того, чтобы описать по-настоящему советский период, его место в нашей национальной истории. И мы говорили о том, что он совершенно парадоксален, и что нельзя его описывать однозначно. Не подходит ни марксистское описание, категорически не подходит. И антисоветское не подходит точно так же. Те редкие позиции, что ли, философские, политологические, идеологические, мировоззренческие, которые позволяют нащупать нам, может быть, ключ к этой загадке, к этому парадоксу, лежат в нескольких направлениях. Вот в одном из них, которым сегодня забытым уделяется очень мало внимания, это русское народничество. Русское народничество – очень интересное явление. Это явление, которое выросло из двух источников. С одной стороны, оно выросло из европейского социализма, то есть стремление идеи людей освободиться от старых, традиционных, скажем, феодальных условий и освободить народы для того, чтобы они смогли развиваться, простые люди могли развиваться свободно и независимо. То есть это революционно-демократическая составляющая в народничестве. А вторая составляющая, как ни странно, особенно у поздних народников, это славянофильство. То есть консервативная идея, которая тоже была отнюдь не такая простая, потому что славянофилы не просто воспевали тот режим, при котором они жили, они говорили о корнях, они призывали вернуться к Московской Руси. Они очень критиковали петровские реформы и весь 18 век, где фактически преобладала западная идеология в элитах, совершенно отчужденная от русских масс, где вот этот произошла колонизация, элиты стали воспринимать себя как экстерриториальные носители европейского начала, а массы остались, народ остался в Руси, причем в Руси московской, еще более глубокой, древней Руси. И вот народники, обладая, будучи наделенными этими двойным наследием, славянофильским и революционно-демократическим, они предложили такую модель развития России в будущем. Напомню, что речь идет о 19 веке. Они говорили: в России не построен капитализм. Это было их существенное расхождение с коммунистами, с Лениным, с Плехановым. Они говорили: в России капитализм не построен. В России только есть зачаточные очаги капитализма, но в целом это аграрная крестьянская страна. И хорошо, говорили народники, капитализм есть зло. В этом они были согласны с Марксом и с марксистами. Но вместо того, где начинались противоречия, чтобы проходить фазу капиталистического развития, а потом преодолевать, Россия и русский народ, русское крестьянство, в первую очередь, должны выйти в социализм, в народнический социализм, минуя капитализм. То есть создав, построив социалистическую модель, минуя капиталистическую фазу развития. Это была их принципиальная позиция, и при этом они полагали, что главным классом, опорой этого нового социализма должно быть крестьянство, то есть со своими традициями, со своими корнями, вот это качественное, окрашенное народное ядро, а не лишенное качеств, как городской пролетариат в модели марксистов. И еще очень интересно, что Ткачев, Михайловский, Серна Соловьевич и другие народники, они интересно трактовали интернационализм. Они тоже были интернационалисты, но интернационалисты очень особые. Они говорили: мы стоим за дружбу народов, всех народов Российской империи. То есть они были интернационалистами в рамках империи, по сути дела. Другие народы, они считали, что, например, представители других народов европейской цивилизации, бедные и богатые, крестьяне или буржуане, на самом деле далеки и чужды нам. А вот народы Российской империи, русские, татары, казахи, кавказцы, грузины, вот мы все живем в едином цивилизационном поле, и мы должны вместе строить свой народный социализм. Вот в этом смысле они были интернационалистами, но очень специфическими, имперскими, если угодно, интернационалистами. И что любопытно, что народники, они в определенный момент, в критический момент для большевиков в 17-м году, после февральской революции, именно благодаря народникам, левым народникам, то есть левым эсерам, а партия эсеров и левых, и правых, она наследует народническую традицию, особенно у левых эсеров, вот та идеология, то мировоззрение, о котором я говорил, была особенно акцентирована и создана. Благодаря им, благодаря левым эсерам, Ленин пришел к власти. Он, правда, немедленно их подавил, подверг репрессиям, но напомню, что в 17-м году эсеров были миллионы, а коммунистов были десятки, ну, может быть, с натяжкой сотни тысяч большевиков. И победившие большевики, по сути дела, опирались, особенно первое время в своей политической практике, именно на эсеров, потому что на селе-то они вообще бы не были представлены. Ну, из такой идиотской идеи про сельский пролетариат они и не могли быть иначе там представлены в селе. Таким образом, в какой-то момент произошла зачеркнутая, тщательно вымаранная советскими историками конвергенция, опора большевиков, которые контролировали городские центры, в первую очередь столицу, Санкт-Петербург, позже Москву, с большим трудом, и крупные тоже промышленные центры, и, собственно говоря, основную часть страны, где левые эсеры, многие из них, либо сразу, либо постепенно, либо частями, они, в общем, стали под знамена большевизма. Это первый момент. И второй момент. Именно эсеры по-настоящему заведомо предсказали логику 20-го, истории России в 20 веке. Мы действительно не были капиталистической страной в начале 20 века, мы были аграрной, сельской страной, и мы построили на этом основании социализм. Социализм, минуя полноценную капиталистическую фазу развития. А те страны, которые не миновали этой полноценной капиталистической фазы развития, никакого социализма, как показывает история, не построили. И там, где коммунистические и социалистические революции победили также, там тоже речь шла об аграрных обществах. Например, Китай, например, Вьетнам или Камбоджа, или Албания. Там, где более-менее были самостоятельные, не просто там в силу нашей оккупации в какой-то момент, а вот самостоятельные социалистические революции, они как раз базировались на аграрных обществах. Таким образом, народничество, которое потерпело политический крах, и которая, собственно говоря, была раздавлена и вымарана из истории большевиками, по сути, с точки зрения прогноза, с точки зрения анализа логики развития циклов России, оказалось более верным. Вот благодаря народникам мы можем объяснить советский этап истории 20 века, русской истории 20 века. А благодаря самим марксистам нет, потому что марксисты насиловали факты в угоду своим догматам, а народники гораздо глубже и правильнее понимали все то, что происходило. И, по сути дела, они-то не только помогли большевикам захватить власть, но они, по сути дела, и предвосхитили это построение социализма, минуя капитализм, которое у нас и произошло со всеми плюсами, минусами, парадоксами и так далее. Второе направление, которое помогает нам понять парадокс советской истории, это евразийцы. Евразийцы — это были представители белого движения, которые бились с большевиками, они были консерваторами, они были прямыми наследниками славянофилов, Данилевского, Леонтьева, поздних славянофилов, ну и первых в какой-то степени, поскольку поздних славянофилов без ранних тоже не было бы. И евразийцы говорили, утверждали, что несмотря на то, что советская власть, которой они сражались, выдвигает лозунги марксизма, чисто пролетариата, отрицает традицию, отрицает все основные дорогие для консервативного русского человека ценности, тем не менее, они все равно в геополитическом смысле, с точки зрения державостроительства, они представляют собой восстание Донной Руси. Донной Руси, которая была загнана куда-то в подполье, в темные углы, в берлоги, вот этой доминации того, что сами евразийцы называли Романа германским игом. Они полемизировали с Карамзиным, который ввел понятие монгольского ига, и говорили, что не монгольском иге надо говорить, а романо-германском иге, когда прозападная, говоря франко-германоговорящая, так называемая русская элита с 18 века, по сути дела, совершенно не понимала свой народ, ничего в нем не чувствовала к нему никаких, никакой реальной симпатии, просто эксплуатировала его как скот, такой двуногий скот. И евразийцы считали это совершенно ненормальным положением и полагали, расшифровали большевистскую революцию как месть русского народа, обратите внимание, какое интересное, парадоксальное осмысление русской революции, как месть русского народа, народной стихии, месть политическим элитам, отклонившимся от воли этого народа, предавшим свою миссию вести этот народ к высшим духовным целям. И, соответственно, вот такое толкование, а также предсказание евразийцев, что относительно того, что большевики, несмотря на все свои антирусские, изначально интернационалистские, атеистические, совершенно, даже в каком-то смысле, западные установки, несмотря на все это, они будут не разрушать Россию, а приумножать ее мощь. Они выстроят каменную стену против Запада, такая железный занавес, по сути дела, и сберегут русскую цивилизацию от ее размывания в западноевропейском контексте, который евразийцы считали, как и славянофилы, считали абсолютным злом. Запад, несмотря на свои технические достижения, с духовной точки зрения всегда был врагом России, всегда был нашим оппонентом. И хотя Россия на разных этапах играла очень важную роль в международной политике, в европейской политике, тем не менее, с точки зрения ценностной системы, с точки зрения православных укладов, с точки зрения вообще этического внутреннего настроя, русские и другие народы, которые связали свою судьбу с русскими, и европейские народы принадлежат к двум разным цивилизациям. Одна из них называется научным образом западно-христианская, это западно-европейская, и восточно-христианская, то есть православная цивилизация, оплотом которой после падения Константинополя стала Москва, Третий Рим. Об этом мы уже несколько раз говорили в наших программах. Итак, евразийцы. Вот второе направление, которое подчеркивало, предугадало. Причем это тексты, о которых я сейчас говорю, это 17-й, 18-й год в Москве. В России кровавая каша. Большевики уничтожают, взрывают церкви, вырезают православное население. То есть творят страшные вещи. И тем не менее евразийцы говорили, смотрите, даже эти изверги, даже наши враги, они были, евразийцы, белыми, наши враги обязательно будут восстанавливать величие евразийской гигантской империи, нашей цивилизационной матрицы. И, конечно, они оказались абсолютно правыми. И вот вся история показала, что они-то специфику вот геополитической преемственности большевиков, то, что рано или поздно народный дух и даже вот сама логика пространства, как евразийцы писали, место развития, перемелет марксистскую догматику, вот они оказались абсолютно правы, и вся история советского периода показывает, что они действительно уже тогда смогли интуитивно прозреть сущность большевизма, который внешне формально был интернационалистским, атеистическим, марксистским, но двигался или облучался, получал фундаментальное влияние со стороны народного русского духа. И при этом евразийцы также, пожалуй, блестяще, как они предсказали, перерождение, национальное перерождение большевистского режима, они предсказали причину его гибели. Они сказали, что в какой-то момент недостаточность и такая догматическая чужеродность марксистской модели придет в прямое противоречие с этим народным духом, с которым в какой-то момент оно взаимодействовало. И если коммунистическая партия в период кризиса, не сможет найти в себе возможности открыться православным ценностям, национальным ценностям, русским консервативным ценностям, то она будет уничтожена, и, к сожалению, предсказания придут полные разрушители, либералы и прочая мразь, западники, сторонники там, Европы, люди, о которых они, кроме как с проклятиями, ты любой нормальный русский человек, кроме как с проклятиями, о которых говорить, понятно, не может. Еще было, кроме евразийцев, такое интересное направление устряло в смене нацовеховцы, национал-большевики, которые шли еще дальше и считали, тоже консерваторы, тоже белые, но они считали, что теперь надо не просто предсказывать вот эту эволюцию в национальном ключе большевистского режима, а просто надо туда ехать, в Россию возвращаться, сдавать свои позиции, работать на советский строй. И нравится, не нравится, но это наша страна, наша цивилизация, и мы должны быть вместе со своим народом. Вот из этого движения национал-большевиков, сменовековцев, Устрялова и евразийцев образовалось движение оборончества в русской эмиграции, которое, в общем-то, в 30-е годы, в начало Второй мировой войны образовали ядро тех русских людей, которые сказали, несмотря на то, что мы против большевиков, сегодня мы будем за Сталина против Гитлера. Это было патриотическое крыло русской эмиграции, белой русской эмиграции. Даже Иван Бунин, такой жесткий противник, наш великий писатель, противник большевиков, он поднимал тост за Сталина исторически. Опять мы вернулись к Иосифу Сталину, чей день рождения праздновали вчера. Последнее важное замечание, прежде чем принять звонки. Напомню, телефон в студии 223-77-55, 223-77-55. К нам уже звонят, там шквал звонков, ну, звоните и пробивайтесь и вы. Я хочу сказать, что на самом деле существовало в предчувствии с конца 19 века как раз и в среде народников, и в среде неославянофилов, поздних славянофилов, и в среде творческой интеллигенции русской, что в России должно что-то произойти. Это ожидание возврата народного духа, его освобождения, его приход из-под двух, по крайней мере, столетий, двух с половиной столетий загнанности в определенное историческое гетто, вот, которое началось не только с Петровских реформ, но еще и с эпохи Алексея Михайловича, то есть, по сути дела, с раскола, что вот этот русский народный дух должен заявить о себе. Это предчувствовали и Клюев, Никола Клюев, великий поэт, тоже недослуженно забытый сегодня, и Александр Блок уже с интеллигентско-мистической, с теологической точки зрения, и белый писатель и поэт. И, по сути дела, Серебряный век тоже чувствовал, что что-то должно произойти. Чувствовал Мережковский, чувствовал Гиппиус. И все ожидали прихода русского духа, русской истины, которая должна прорваться была снизу. И вот 17-й год был, по сути дела, в значительной степени ответом на эти ожидания Серебряного века, но в такой парадоксальной, в такой необычные формы, что, в общем, тех, кто его ждали, были шокированы, многие испуганы, и лишь, хотя Блок так умер, и не увидев опровержения своей надежды, и вот в поэме 12 он пишет еще о комиссарах, как о парадоксальных, о парадоксальном отряде национального Христа. То же самое до последнего утверждал Клюев, Никола Клюев в своих блестящих стихах, у него подчас он доходил до почти кощунство, но именно национально-мессианского кощунства, когда он писал «Убийца красный святей Потира». Это страшные строки, а страшные строки от человека глубоко религиозного, мистически религиозного, абсолютно русского. Ну и вот эти вот парадоксы свершения 17-го года, вот это ожидание этого национального какого-то невероятного события, в значительной степени многие связали с революцией. А потом вот произошел такое определенное, конечно, расхождение, развод этих двух вещей марксистской догматики и народного русского духа, и этот развод длился до 80-х годов, то есть совсем до последнего времени, пока, наконец-то, все не... советский период не закончился. У нас есть звонки в студию. Вот Виктор Иванович, пожалуйста, если вы... Добрый вечер. Да, да, Виктор Иванович. И желаю вам всего самого доброго, здоровья и со всеми праздниками. Вы знаете, вот какое недоумение. Да. Значит, все наши разговоры, начиная с 19 века, славянофильства и 20 веке, и то, что вы делаете и говорите, красиво часто и красиво звучит все. Но, тем не менее, мое недоумение вот какое. Да. Значит, нельзя быть наполовину беременной, да, нельзя быть православным, русским православным, не будучи христианином. Бессмыслица. И нельзя быть христианином, не почитая первым учителем, который для нас распространил учение Иисуса Христа, это, конечно, апостол Павел. Ну, апостол Павел, да. И Петр, но для православных людей все-таки на первом месте апостол Павел. А потом уже деяния святых и так далее. Но все-таки апостол Павел. И вот апостол Павел в послании к римлянам пишет. Итак, какое преимущество быть иудеем? Это глава 3, 1 стих. Итак, какое преимущество быть иудеем? Или какая польза от обрезания? 2 стих. Великое преимущество во всех отношениях, а наипаче в том, что им вверено Слово Божие. Недоумение. Какое евразийство? То есть мы должны были бы не придумывать христианство себе в России, а быть русскими, любить свою родину, любить свою культуру, но, будучи православными, следовать за тем, что говорил Павел. Но это противоречит тому, что, например, говорите вы и многие священники. Разъясните, ради Бога. Пожалуйста. Григорий Григорьевич, я не совсем понял. Значит, во-первых, то, что говорил апостол Павел, это абсолютно... Прошу прощения, Виктор Иванович, да? Сейчас. Значит, это абсолютно истина, как все, что связано с священным преданием для нас, для православных. То, что обрезание было отличительной чертой ветхозаветного избранного народа, евреев, которые мы признаем избранным народом, мы православные, до прихода Христа. После того, все избранные части, ну, то есть избранные иудеи приняли Христа и стали основанием Вселенской Церкви, где уже стал править другой закон, несть иудея, не эллина, но все и во всех Христос, и как раз где обрезание после прихода Христа стало толковаться как обрезание сердца, то есть как мистическое помазание, как приверженность Христу. Это догмат наш, и что касается первенства апостолов, все-таки считается, что первый апостол это Петр. При этом мы не считаем, православные, не считаем, что его кафедра автоматически дает наместникам, епископам Рима главенство над всем христианским миром. Это еще древние вопросы. И, конечно, мы чтим, нарочито чтим святого апостола Павла, который заложил основы христианского богословия в огромной мере, наряду с другими апостолами, но сделал до этого больше. И я никак не вижу, что какое может быть противоречие между евразийством и православием, потому что я напомню, что на первом этапе к евразийцам принадлежал и Георгий Флоровский, крупнейший наш богослов 20 века. Потом он, правда, в 27-м году, видя определенные перерождения евразийства, вот эта нервозность, вот это зависание между советским и антисоветским, поскольку евразийцы были в антисоветской среде эмиграции одновременно, понимали, что сбывается их пророчество и по ту сторону границы, в их любимой родине. Они, конечно, там нервничали, были и вопросы, операция «Трест» такая была, довольно темная история, когда наивного Савицкого пытались представители НКВД соблазнить якобы существующей сетью подпольных монархистов, монархистского заговора в России и многие другие. Вот и Фрон, муж Цветаевой, который был сейчас задействован в похищении генерала Кутепова, тоже евразийцы, Фрон издавал газету «Евразия» в Париже. И Флоровский тогда несколько отошел от евразийства. Но, по сути дела, евразийцы, подавляющие все евразийцы исторически, они были, русские, по крайней мере, они были православными, и никоим образом не ставили свои учения или свою философию, например, на один уровень с религией и современной евразийцей. Мы вот, я принадлежу к этому направлению, Лев Николаевич Гумилев был православным человеком глубоко. Мы видим просто, что есть геополитическая или социально-политическая форма толкования истории, которая является, скажем, евразийской или новой народнической. А есть учение православия, которое для нас выше. Евразийство — не что иное, как мнение, подчас, на мой взгляд, самое интересное, самое глубокое мнение русских людей о логике своей истории, но это никоим образом не умаляет. А церковь — это богоданный институт. Я вот православный человек, я считаю, что церковь гораздо выше меня. Если возникнет какой-то момент, где евразийское учение будет противоположно или где-то идти вразрез с церковью, то на самом деле я сам же скажу, что я немедленно отказываюсь от любого евразийского постулата, если кто-то мне действительно докажет, и признаю правоту только православной церкви и всех ее авторитетов, включая святого апостола Павла. Поэтому я не думаю, что здесь есть какое-то реальное противоречие. У нас есть еще звонки. Григорий Григорьевич, пожалуйста. Да. Да. Александр. Да. Я бы хотел, чтобы вы не восприняли мои слова как нечто такое агрессивное. Значит, я чувствую, что вы прекрасно знаете религию марксизм вы абсолютно не понимаете. Дело в том, что марксисты могут объяснить советский период. Советский период – это полнейшее извращение марксизма, и в Советском Союзе никогда социализма не было. С 22 года практически были уничтожены все коммунисты-ленинцы, и дальше пошел период сталинизма, который, как вы говорите, продолжал, так сказать... Русскую историю, да-да, геополитику, да, русской истории. Историю, русскую историю, то есть фактически Сталин и стал новым царем в России. Григорий Григорьевич, я благодарю вас. Дело в том, что когда я говорил, что неприемлем марксистский подход, я имел в виду неприемлем советский марксистский ортодоксальный подход. Троцкистская модель, о которой вы говорите и которой придерживаются многие марксисты на Западе, она действительно оперирует такими вот категориями, то есть таким методом, как вы говорите. Они считают, что троцкисты и их сторонники считают, что в Советском Союзе не было коммунизма. И, соответственно, таким образом у них по-марксистски концы с концами сходятся. Правда, у них с точки зрения, скажем, национального элемента, там, понимания русской сущности, это их и не волнует. Но они действительно создают неприемлемую, на мой взгляд, совершенно для анализа русской истории, но, по крайней мере, непротиворечивую формально модель марксизма, троцкисты западные, которые, по сути дела, марксизм-то и на Западе даже с этой оговоркой не победил. Все равно Маркс, оказывается, совершенно не верен тогда в двух других проявлениях, о которых я говорил, что в капиталистическом обществе не произошло социалистических революций. И еще одна вещь, которая показательна троцкизму, что удивительно, на практике очень многие левые троцкисты, которые были ярыми антисоветчиками именно с коммунистических позиций в 60-е, 70-е, 80-е годы, уже где-то в 90-м годам стали активистами именно ультралиберального направления. В частности, вот тот же Бароза, ультралиберал, сейчас Евросоюзом руководит. И даже американские неоконсы, ультрапротестантско-фундаменталистско, такие империалистические силы вышли из троцкизма. Вот это вот поразительно, потому что геополитика и ненависть к России стала для них важнее, то есть ненависть к Сталину, которую они отождествляли именно с русской историей, и правильно, как вы говорите, с русским царем, для них оказалось важнее. Поэтому троцкист, он действительно был верно распознан Иосифом Виссарионовичем Сталиным как проявление геополитики атлантического противника. У нас есть еще звонок. Павел, пожалуйста, только кратко, у нас минута. Здравствуйте, Александр Георгиевич. Да. Здравствуйте, Александр Георгиевич. Да-да. Мне хочется спросить вас, да, насколько сегодняшние коммунисты, они приемлемы советским коммунистам, большевикам и там, Сталину? Преемствуют, да? Да, Брежневу, Горбачеву, возможно. Да, это интересный вопрос, интересный вопрос. На самом деле, одним словом, если отвечать, они и преемствуют, и не преемствуют. Современные коммунисты, особенно вот из КПРФ, они, по сути дела, больше напоминают как раз там левых евразийцев или народников. Зюганов фундаментально переработал коммунистическую модель и включил в нее, в силу того, что было совершенно невозможно объяснить людям, что произошло, кроме как теории заговора, что какие-то агенты там все свернули, включил туда много евразийских и народнических черт. С одной стороны, они продолжают традицию советского периода, а с другой стороны, принесли туда много новых и, я бы сказал, очень ценных элементов. Сейчас прервемся на рекламу. Вы слушаете программу «Русская вещь», с вами Александр Дугин. А для того, кто заинтересовался темой нынешней программы, которая посвящена определению места советского периода в нашей национальной истории, я рекомендую обратиться к моим книгам. В частности, вот у меня есть книга «Русская вещь», где много очень разделов посвящено вот этим толкованиям евразийским, инсталбольшевистским и Серебряному веку, толкованием, интуитивным толкованием подлинного значения и Великой Октябрьской социалистической революции, и роли Сталина, и роли Ленина, и роли коммунизма, марксистской идеологии в советском периоде. Ну, кроме этой книги «Русская вещь», двухтомник, который, в общем, выходил там какое-то количество лет назад, лет 8 назад, сейчас, наверное, его сложно найти, для людей, у которых есть интернет, приглашаю на наш сайт, на мой сайт, который легко найти, Дугин.ру, Дугин, как моя фамилия, Дугин.ру, или там, где полностью сосредоточены все мои книги в открытом доступе, на сайте Arcto.ru, пишется через, ну, Arcto, как Арктика, через Си, Arcto.ru. Там в открытом доступе все мои книги, в том числе и «Русская вещь», и множество других материалов и статей. У нас есть звонок в студию. Вот Владимир звонит. Пожалуйста, Владимир. Алло, Александр Сергеевич, да? Здравствуйте. Здравствуйте. Знаете, я большой поклонник Южной Америки, и вот хотелось бы выяснить, в какой степени пассивное поведение Советского Союза в Южной Америке стало причиной его, так сказать, проигрыша в большой геополитической битве. Да, благодарю вас, Владимир. На самом деле, это вот очень хороший вопрос. Советский Союз действительно был пассивен в Латинской Америке. И в 60-е годы, в 70-е годы, в общем-то, продолжая нашу верную геополитическую линию, заложенную в первую очередь в эпоху, если говорить о советском периоде, Сталином, Берией, вот это люди были с ясным геополитическим сознанием, по инерции продолжая, уже сознание, вот, четкость, ясность была не та. Сталин мог идти в реализации своих задач, геополитических задач, на альянсы с самыми разнообразными силами, которые подчас, например, как Курская коммунистическая партия, имела очень мало коммунистического, собственно говоря, вот Павла Судоплатова, помощника Берии, много в своих воспоминаниях замечательного нашего, кстати, шпиона, разведчика, много описаний о том, как они работали с силами, советские спецслужбы, своих наших геополитических интересов, которые очень далекие были от настоящего коммунизма, и тем не менее, конечно, Латинская Америка с ее теологией освобождения, с ее специфическим этническим компонентом в левом движении, ну, не до конца вписывалась, так мягко говоря, в марксистские критерии. Но если бы это активных геополитиков, понимавших, что надо подводить мину под США, что надо атаковать врага на его территории, что нам надо обложить США в его латинском подбрюшье, напустить туда толпы латинос в Америку для того, чтобы разлагать идентичность американскую, для того, чтобы, по сути дела, выгонять их везде, чтобы под ногами янки горела земля, что делал, собственно говоря, великий революционер Фидель Кастро и Че Гевара, и что сегодня пытается делать, может быть, в другой форме, Уго Чавес, Эва Моралес, президент Боливии. Они продолжатели вот этой, скажем, левой боливарской традиции. Тоже парадоксальное движение, потому что Боливар был, ну, там, буржуазно-демократическим освободителем, объединителем Латинской Америки. Так вот, на самом деле, объединение социальных требований, социального освобождения и такого геополитического объединения Латинской Америки и освобождения от американского влияния – это очень глубокое и парадоксальное, тоже парадоксальное, как и наша собственная советская период, идеология. Советские люди, советские идеологи плохо отдавали отчет в парадоксализме самих себя и, соответственно, плохо понимали парадоксализм, там, например, тех народов, которые считали левые, например, социалистическое и правое, консервативное, этническое, национальное, не осознавали себя, не отдавали себе отчета в том, что это самые настоящие и друзья, и союзники, и просто, по большому счету, единомышленники. Мы плохо понимали себя, значит, мы не понимали, кто нам друг, значит, мы не понимали врага, и значит, мы ничего не понимали. И, конечно, геополитическая вот дерзость была утеряна. Я вот встречался с Карагановым недавно на одной программе, где Караганов, Сергей Караганов говорит, что мы слишком много захотели, поэтому мы не выдержали в Советском Союзе, вот в эти, как раз имея в виду Латинскую Америку. Я думаю, мы слишком мало захотели. На самом деле, надо было двигаться, как предлагал бельгийский геополитик Жан Тириар, России надо было двигаться к созданию Евросоветской империи и не останавливаться в Германии. И если уж мы там не смогли дойти до Ла-Манша, советские войска, соответственно, надо было как-то по-другому, более тонко решать проблему Европы, например, за счет ее финландизации или, скажем, такой нейтрализации, выхода из всех блоков. Ну, при Сталине это можно было обеспечить и при Берии. При Горбачеве это уже было, увы, не, самое главное, интеллектуально-волевым образом обеспечить было невозможно. Наша элита распалась в 80-е годы окончательно. Сознание морально, интеллектуально. Но в 60-е годы, в 70-е годы оно уже начинало засыпать, начинало распадаться. И там уже были такие всполохи, виднелись конца. У нас еще звонок. Есть Сергей, пожалуйста. Алло. Да, Сергей. Александр. Да. Я прошу извинения, но прежде чем задать свой вопрос, я вам хочу задать первый вопрос. Это то, что... Скажите, вы читали книгу Пикуля «Честь имею»? Да, да. Конечно, да? Да, да, да. Это замечательный роман. Я более лучшего произведения, наверное, не видел за последние лет 20. Вот. Единственное, что я могу сказать. Вот там показана ситуация русского офицера, который переходил подобный период, который перешли мы, именно от царской России к советской, прошел военные годы, и во время войны уже где-то исчез и погиб, да? Да. И ваш вопрос, Сергей? Вопрос такой. Вот я просто, прочитав этот роман, понял просто одну вещь. Это очень сильно совпало с моей историей. Потому как... А вы белый офицер, Сергей? Так, что я переходил от советской армии к российской. Ой-ой-ой, это совсем другое. Вот это как раз... Понимаете, я понимаю, как трудно было перейти белогвардейцам в Красную армию, но перейти, вот, собственно говоря, упустить державу, какой бы она была, советская или не советская, присягали в Советскому Союзу все, присягали его территориальной целостности, когда эта банда мерзавцев во главе с Ельциным и окружающим его сбродом разрушила Советский Союз, не моргнув глазом, как можно было советскому офицеру, который продолжатель этих царских, имперских, национальных русских традиций, как можно было это принять? Принять без выстрела, принять без... где честь? Вот я не могу понять, где честь советского офицера, который в 80-е, 90-е годы спокойно смотрел, что делают с его страной. С его страной делала это нечисть. Нечисть, которую сегодня мы отбросили, от нее остались там 3,5-3,3%. Мы их выбросили, ясно, что она нам была противна. И не то, что сейчас она была противна, и тогда нам была противна. Как мы могли, как вот наш народ мог, для меня это загадка, как могли это сделать... в первую очередь, советские офицеры. Я не хотел, это очень болезненная тема, но вот честь нами, вот советскими офицерами, я не офицер, я говорю просто нами, нашим народом. И, к сожалению, я был антисоветски настроен, я сейчас себя корю в этом, потому что если бы я понимал, к чему мы идем, я бы изменил свою позицию. Как мы, честь мы где-то утратили в 91-м году, и сейчас мы ее с Путиным пытаемся восстановить. Не факт, что это нам удастся. Благодарю вас, вы слушали программу «Русская вещь». С вами был Александр Дугин. В субботу в 10 вечера. Компетентный анализ самых последних новостей и вечные вопросы русской истории. «Русская вещь». На русской службе новостей.